Глава 66. Ян Ли. Очнулась я, а вот не знаю, как скоро. Наверное, не очень. Муравьи меня покусали в скальной расщелине рано утром, а теперь я на мягкой подстилке в шатре, а за откинутым пологом снова рассвет, как минимум, следующий. Первым, что я услышала, были слова: «Спокойно, Шиди, спокойно, Шиди». «Спокойно, мать твою, Шиди! Она взрослая, Жень. Она взрослая демоница из клана охотников и точно нигде не пропадет. Особенно если по своей воле отправилась на разведку. Значит, занята, вернется позже». «О, небеса! Юншен, если он сию минуту не перестанет орать и метаться, усмири его иглами. Помоги ему потерять сознание, что ли». «Зачем иглами? Рукоятью меча проще и результативнее», — чуть раздраженно ответил муж. «Что? Супруг рядом. А я где? В его шатре? И почему Шиди мечется, как осел, которому под хвост засунули вывернутый наизнанку стручок жгучего перца? А почему я лежу не на руках Юншена, а в уголке, судя по открывшемуся ракурсу? Еще и вроде бы в корзинке». «Ах, черт, ну да, я ж лиса». «Она не пришла, хотя и обещала», — взвыл Лунвайр, не прекращая нарезать круги по ковру. «Сиаль никогда не обманывает в таких вопросах. Может, она лежит где-то раненая или вовсе...» «Не нагнетая, и так паршиво». Я прикрыла морду хвостом, осторожно наблюдая за событиями. «А вдруг это морок? Или ловушка теньмо? Хотя вряд ли. Судя по знакомой и практически родной ругани, все реально. Шиди психует совсем как Шиди, а муж ворчит как, соответственно, муж. Непонятно только, с каких пор Лунвайр столь сильно волнуется за демоницу, от которой мечтал отделаться. Что я пропустила? «Скоро истечет срок, который я отвел теньмо на поиски похищенной Ян Ли. Конечно, он никого не найдет». Я услышала шорох одежд, а потом муж продолжил: «И мы начнем переворачивать демонову бездну с ног на голову. Подкрепления ждут сигнала. Тогда и Сиаль отыщем, если она, как ты говоришь, действительно где-то потерялась. А не решила проявить инициативу и сейчас сидит в засаде, подслушивая что-то важное и интересное». «Ой-ой-ой, подкрепление для переворачивания бездны. Как нехорошо. В общем, все плохо. Это война». Я недовольно тявкнула и вывалилась из корзинки прямо под ноги бегущему по протоптанному в ковре кругу Лунвайру. Сердито цапнула Шиди за сапог и на заплетающихся лапках рванула к мужу. «Что делать-то теперь?» Тявканье он не поймет, а связаться с ним мысленно, не опустив намертво прикипевший к мозгам сиреневый щит, я не смогу. Ведь нутром чую, стоит только самую малость ослабить защиту, буквально щелочку приоткрыть, и меня моментально запеленгуют поисковые нити теньмо. Я их вижу. Они заполонили плато. Неосязаемые для других, тонкие, как паутинки. Но они есть, и они ищут меня. А если засекут, точно будет битва. Повелитель демонов примчится молниеносно. А мирно он и Юншен явно не договорятся. Теньмо обвинит моего мужа в обмане или в чем-нибудь еще, наверняка, и попытается убить. «Аря!» Я по лисье скрипуче взвыла и резким броском на пределе сил пересекла шатер, каким-то образом оказавшись у Юншена на коленях, и сходу сунула морду ему под ханьфу, царапая лапами пояс и стараясь зарыться поглубже. «Ох!» — удивленно вздохнул муж, хватая меня поперек тельца. «Что за...» «Юншен, ты в порядке? Она тебя укусила? Сейчас я ее...» Сразу взвился Вайер. «Стой, Шиди». Заклинатель прижал меня к груди, закрывая рукавами. «Не надо. Похоже, она просто испугалась и прячется». «Демонический младенец? В вороте твоего ханьфу?» — скептически спросил Юэ. Я вдохнула родной запах, еще немного покопала лапами твердый пресс мужа и затихла. Вытащила морду из-под складок ткани и с вызовом уставилась на горных небожителей. «Ого, Юншен, ты молодчина. Справился и без меня. У твоих собратьев уже есть ядра. Ты самый лучший муж на свете. Тебе даже пациентов можно доверить. Мордочка расплылась в довольной лисьей ухмылке. Я поддела носом руку Юншена и зажмурилась, толкаясь в ладонь, мол, погладь. Это меня успокаивает и проясняет мозги. «Ашен, у тебя, в принципе, жена есть, а эта лисица, пусть и говорят, что совсем мелкая, тебя домогается», — неуверенно нахмурился Вайер. «Ишь, выискался, блюститель семейных устоев. То ли цапнуть, то ли поблагодарить». «Не трогай детеныша», — вздохнул муж. «Лисичка, видимо, и впрямь перепугалась. А я из вас тут самый уравновешенный. Сиаль же сказала, что у них до третьего хвоста практически сплошные животные инстинкты и детское любопытство». «Инстинкты разные бывают. К примеру, инстинкт выбора в партнеры сильнейшего и глупейшего, самого доброго самца, тоже может сработать», — хохотнул Юэ. «Не говори ерунды», — пробормотал Юншен, продолжая меня гладить. «Вот вернется Ян Ли, и если мы не найдем родителей лисенка, заберем с собой. Жена не будет против». Он задумчиво отвел взгляд, прислушиваясь к чему-то внутри себя. «Наверное. Но давайте к делу. Юэ, что сообщают с пика ловцов? Тайники главы взломали?» «Пока лишь верхние слои массива. Однако обнаружили много интересного». Золотой небожитель недоверчиво покосился на меня, а потом на умиротворенного Юншена, чешущего меня за лисьим ухом. «В основном материальные ценности, но их до неприличия много для заклинателя. Вскрыли один из тайников со свитками сомнительного содержания. Сейчас аналитики пика архивариусов тщательно исследуют тексты». Юэ присел на плоскую подушку и начал привычно обмахиваться веером. «И еще. У оставшихся заговорщиков удалось выпытать, что глава вместе со старшим учеником ушел с пиков не в тот момент, когда мы начали штурм, а чуть раньше». Веер в руках Юэ закрылся и прочертил неопределенную фигуру в воздухе. «Вероятно, Ани Ян отправил помощника на очередные переговоры с Тюньмо, а сам...» «Кстати, тут показания расходятся. Кто-то говорит, что он собирался в столицу на месяц. Кто-то, что хотел вернуться к концу дня. Имеется около 5 разных вариантов. Думаю, просто не знают». «Помощник найден мертвым меньше часа назад», — доложил вдруг Лун Вайер, прислушиваясь к пискнувшему амулету. «Ядро выжжено, Ани Ян исчез». «Сиаль?» «Ну вот, а ты переживал», — усмехнулся Юншен. «Нет». Лун Вайер болезненно передернул плечами. «Это мои люди, спика воинов. Сиаль молчит, что мне очень не нравится. Я должен бросить нас и умчаться неизвестно куда?» — осадил его мой муж. «Хм, а он невольно перенял манеру Юэ». «Уймись, Вайер. Я понимаю тебя, причем как никто другой. Уж поверь, ведь именно из-за моего эгоизма и поисков любимой женщины было устроено все это». «Вот только твоей хандры нам не хватало. Пропажа Ян Ли лишь следствие давней мути, что творится вокруг. Разборки обязательно бы произошли. И неважно, ринулся бы ты на поиски Ян Ли или забыл о её существовании. Поэтому не нагнетайте и...» Золотой небожитель внезапно уставился на меня. «Алиса до одури подозрительно. Она ж все понимает, ты посмотри на ее морду». Я не выдержала и показала ему язык. «Конечно, блин, понимаю, но сказать не могу, а надо». «Но как?» Золотой небожитель фыркнул и выдал. «Не зря я отправил вестника к границам домена Хулидзин. Не факт, разумеется, что скрытное создание вообще обратят на него внимание или как-то ответят. Но если у них пропал детеныш, должны отреагировать». «Ну что за невезуха? Теперь еще и хвостатых родственников приплетут. А они-то точно определят меня в младенцы. А вдруг заберут от мужа? Рррр!» «Ладно», — вздохнул Юншен, уловив мое настроение. «Довольно шуток. Юэ, ты упоминала возможные ловушки для Ани Яна. Что ты предлагаешь?» «О, как занятно!» Неожиданно прозвучал вкрадчивый голос, и в шатре потемнело, потому что некто шагнул под полог и опустил его. Вы хотели меня видеть, дорогие братья. Я рад. А то мне показалось, что в прошлый раз общение не принесло вам удовольствия, особенно учитывая наши взаимоотношения.